я люблю твои. Зеленые глазищи. Просто обойдусь. Без света и без пищи в комнате моей. Желание ветер ищет, станешь ли моей. Останешь ли моей ты, волосы твои. Не длинные, но в блестках, кактус на огне. Колючий, но в отростках, на плите пирог. С фруктовым наполнением я пришел тебя поздравить с днем рождения. День я. Я целый день бродил за тобой. Лень мне. Мне даже думать, что буду с другой. Так значит, с днем рождения, день я. Я целый день бродил за тобой. Лень мне. Мне даже думать, что буду с другой. Близится к концу твой яркий день рождения. Стану под тобой на жесткие колени. Просто попрошу остаться в ночь с тобой. Я не разрешу. Сказала мама с боем. Вот опять в метро. Вхожу как привидение. Я не получил ни капли наслаждения. Если не считать из фруктов наполнения, я пришел тебя поздравить. Я целый день бродил за тобой. Лень мне. Мне даже думать, что буду с другой. Так значит, с днем рождения, день я. Я целый день бродил за тобой. Лень мне. Мне даже думать, что буду с другой.